Когда за гостями закрылась дверь, мы с Соколом дружно выдохнули. Спать хотелось ужасно. На посуду было плевать, и парень озвучил очень дельную своевременную мысль. «Ну что, Чиш, позицию отстояли, чемодан спустили, теперь можно и по постелям». Я радостно кивнула. «Вот это ночка!» Расхохоталась, держась за бока. «По постелям!» И стартанула с Сокольским с места наперегонки, в надежде первой занять свое спальное место. Конечно, первым управился Сокол. Просто плюхнулся спиной на кровать и раскинул руки. Делать нечего, пришлось завистливо показать парню язык и нырнуть за своим матрасом. Вот же жук хитрый. Расстелить как следует на матрасе мамину постель, взбить подушку, задернуть шторы и даже пробежать в ванную комнату и обратно уже в пижаме, грозно крикнув Сокольскому «Отвернись». «Да больно надо, Чиш. На что у тебя там смотреть? На мультяшных мышей?» «Вот и не смотри». «И не буду». «Заметана. Мои мыши мне нравятся». «Да пожалуйста». На то мы затихли, отвернувшись каждый к своей стене. Уснули в пару мгновений, мирно укрывшись одеялами, на этот раз без всяких хлопков. Спали мы с Соколом долго, целый день и часть вечера, пока на улице совсем не стемнело. Наверное, я бы еще и дольше спала, если бы меня не разбудил звук работающего телевизора и бубнёж хозяина квартиры. А точнее, тихое чертыхание парня под специфический голос комментатора. Я хоть и привыкла спать, укрывшись одеялом до кончика носа, а все равно глаза открыла. Сложно не открыть, когда в 2 метрах от тебя работает полутораметровая плазма, на стадионе шумит народ, а Сокольский сидит почти что над головой, сложив ноги по-турецки и, кусая ногти, ругается междометиями, как трубочист. «Да, давай! Справа, справа обходи!» «Нет, рано!» «Вот сейчас пас, ну!» «Твою мать, Карелли, как можно было мяч потерять? Макароник чертов! Такой голевой момент просра...» Я села на матрасе и потянула одеяло на плечи. «Чиш, тут чемпионат Европы показывают, полуфинал, так что мне не до сна. Прости, что разбудил. Я этот матч месяц ждал». «Да нормально все», — зевнула. «Валяй, смотри». Отмахнулась, сонно уставившись в экран. «А кто играет?» «Италия с Португалией». «Ого!» «То-то же. 8-я минута первого тайма, так что болею за своих». Своих на поле стадиона Стад де Франс в Париже точно не было. И я сонно поинтересовалась у Сокольского, просто чтобы быть в курсе. Что вообще вокруг меня происходит? «Да? А кто у нас свои?» «Сборная Италии, конечно». «А-а-а». «Чёрт, Чиш, когда-нибудь я тоже с ними сыграю на одном поле, вот увидишь». «Ага». «Ты что же, мне не веришь?» И такая сила вопроса в голосе, что даже об игре забыл. «Ну...» Честно, верилась с трудом. «Где мы и где Рим, понимаете, да?» Мало ли чего там Соколу приснилось на медне. Но ответила, конечно, совсем иначе, в серые, полного острого ожидания глаза. «Верю. Могу даже за Португалию поболеть для равновесия, Сокольский. Хочешь? Если продуешь, смотри, тебе и посуду мыть», — предупредила. «А то мне без резона неинтересно за своих португальцев болеть». «Идет». Снова ударили по рукам. «Нет, ну что с людьми азарт делает?» И не заметила, как втянулась в ход игры и влезла к Соколу на постель. Но факт есть факт. Через полчаса я уже сидела на кровати рядом с парнем прямо в пижаме и тоже разговаривала бранными междометиями. «Ай, ой, только не гол! Пожалуйста, только не... Гол! Ура!» «Серьезно? Гол в ворота итальянцев?» В перерыве сбегала на кухню сделать чай и вновь прибежала к телевизору. Всучив Соколу в руки его кружку, забралась в кровать с ногами и приготовилась болеть дальше. Игра была напряженная, счет сравнялся, 1-1. И клянусь, я чувствовала, как у меня скрипят зубы на последних минутах второго тайма. Так мне хотелось выиграть полуфинал вместе с португальцами. У Сокола зубы просто крошились. Когда раздался финальный свисток и комментатор озвучил счет, я кричала и танцевала, прыгая по комнате вместе со стадионом. 2-1! 2-1 в пользу Португалии! Ура! Захотелось танцевать бразильскую самбу и что-то раскрутить над головой. И я, схватив с кресла футболку Сокола, запрыгала, двигая попой. «Оле, оле, оле, оле! Португальцы, молодцы! Оле, оле, оле, оле! Итальяшки, индюки!» Попа все еще вертелась в ритме самбы, футболка летала, но ноги уже остановились и улыбка пропала, когда взгляд неожиданно наткнулся на побелевшее лицо Сокольского, сейчас словно высеченное в камне. Острые скулы, подбородок, твердая линия рта и горящие жаром обиды глаза. Парень рывком поднялся с кровати и вырвал из моих рук футболку. Смяв ее в комок, отбросил в стену и грозно навис сверху. «Индюки, говоришь?» — сверкнул серыми, как сталь, глазами под темными бровями. «Такие, как я!» — прорычал. «Ого, зверь, а не птица!» «Да, Чиш?» «Ну давай, изобрази на рисунке дураков с фингалами, как ты умеешь! Всю команду индюков вместе со мной! Сообщай, посмеемся!» «Я? Я не!» — убедительно мотнула головой. «Что ты не?» «Никогда!» «Чего никогда?» всегда и везде», — сказала, как отрезала. Этому приему меня научил папа. Называется «глупый постовой». Кто не знает, в чем соль, объясняю. Если попал в затруднительную ситуацию, на любой вопрос, заданный в лоб, надо отвечать четко и уверенно. Все равно что, главное не молчать. В свою очередь, папу игре обучили его ученики, спасаясь от двоек. Ну а он рад стараться, дочь. И работает прием, я вам скажу. У любого учителя спросите. Рука не поднимется такому постовому кол влепить. Вот и сейчас Сокольский, глядя на меня, озадаченно заморгал и отступил, оценивая ущерб, нанесенный его рыком моему мозгу. Я решила не мучить человека. Вдруг совестно стало за свои танцы на осколках чужого поражения. Действительно, у итальяшек загублен финал, крах надежды, а я тут самбу танцую на нервах фаната. Грустно вздохнув, спросила. «Что, мне идти посуду мыть, да? Я могу». «Живи, мелочь, обойдусь без сопливых». «А чего это я сопливая?» На всякий случай утерла нос. «И ничего не...» Но Сокольский уже отодвинул меня в сторону, развернулся и пошагал в прихожую, а там и на кухню. Показав широкую спину, хлопнул дверью. «Ну и что теперь делать?» Выключив телевизор, поплелась следом. «Эй, ты где?» «Парень, ну надо же, мыл посуду». И я, помедлив, пристроилась в шаге сбоку. Похлопала осторожно по плечу, чтобы знал, что Чижик здесь, а то он как робот-машина, на лице ноль эмоций. Попробуй такого без тактильного контакта понять. «Сокольский, ну чего ты? Обиделся, да?» «Ничего». И дальше моет посуду, поигрывая перед глазами гладкими бицепсами. «Но не могу же я уйти просто так». «Не расстраивайся, слышишь? Да подумаешь, продули. В следующий раз обязательно выиграют. Я тебе точно говорю. Итальяшки же они, ух, какие упрямые». «Прекрати, Чиж, иди спать». «А я не хочу. Мне еще задание в универ учить». «Тогда иди и учи». «Ну и пойду». «Дуй, ветра тебе в шлюз. Развела тут детский сад, успокой соседа. Не нуждаюсь». «Ну и зачем, спрашивается, мочалку-то бросать? Рычать зачем? Теперь весь кафель над мойкой в пене». «А ты не веди себя как маленький. Игра есть игра. Надул щеки пупсом, губы трясутся, того и гляди, заревешь». «Что?» Тарелка из рук в мойку, брынь. Хорошо, что не разбилась. «Трясутся?» Сокол снова навис сверху, засверкал глазами. «У меня?» Изумился. «Но не у меня же?» Удивилась в ответ. «Вот так, а подбородок варениками шлеп-шлеп!» И показала, как кубик Рубик у мамы в детстве игрушки выпрашивал. Изобразила наглядно. «Ты...» «Так, знаешь что, Чиж?» Палец Сокольского воткнулся в мой нос, закачался у лица угрожающе. «Что?» На всякий случай решила тоже надуть грудь колесом. «А что, ему можно, а мне нет?» «И можешь не выгонять, все равно мне идти некуда», сообщила, а то вдруг Сокольский забыл. «Тогда придется запомнить, пыжик. У меня нигде и ничего не трясется. Ничего, нигде, ясно?» И снова палец к моему носу «на» для уяснения важности момента. Эх, пришлось за него цапнуть зубами. «Не спрашивайте, зачем. Сама не знаю, как так получилось». Мы замерли, уставившись друг на друга. Сокольский с распахнутыми глазами и я с его пальцем во рту. Глядя на мои губы, парень неожиданно сглотнул. Вода из крана продолжала литься. В 30-й раз отозвался виброзвонком телефон. «Кажется, пора действовать, а то что же мы вот так стоим, как истуканы почти минуту, ничего не предпринимая?» Я выплюнула изо рта гадость и скривилась. «Тьфу, оказывается, пена такая горькая, как рыбья желчь. А в человеческой слюне полно вирусов. Лучше промой руку, Сокольский, а то превратишься в лунатика. Будем вместе в полнолуние барабашку искать. Бу!» Подставила ладонь парня под воду и отошла на пару шажков, озадаченно закусив губы. Как-то странно мы с ним притерлись. Сокол ничего не ответил. Отвернулся и принялся дальше мыть посуду. Заработал подхваченной губкой, катая на плечах мускулы, еще больше превратившись в гранитного буку. «Сокольский!» Никогда не умела долго молчать. «Ты на меня уже не обижаешься?» «Нет». Но он обижался, я это видела, и уйти не могла. Еще этот палец. Черт меня дернул за него укусить. Не стану рассказывать Ульяшке о своей промашке, а то, чего доброго, подруга покрутит указательным у виска. Я бы на ее месте точно покрутила. «Знаешь, если честно, мне тоже итальянцы нравятся», — решила признаться. «В следующий раз не буду против тебя болеть. Лучше вместе, договорились?» «Перестань, Чиж», — отчеканил Сокол, принимаясь за мамину кастрюлю. «Это всего лишь игра. Будут новые матчи». «Но у тебя пропало настроение, и мне это не нравится». «Наплюй и не парься». «Не могу. А хочешь, я блинчики испеку с черникой?» — предложила. «Или печенье?» — заглянула в глаза. «Ты ведь купил молоко? Потому что если не купил...» «Да чего же ты докучливая, пыжик?» — чертыхнулся в сердцах Сокол, вновь бросая мочалку. «Как пиявка». «Да, купил я твое молоко, купил». «Тю, Я плюнула, махнула в повороте растрепанной косой и ушла. И дверью от обиды хлопнула. Бац! Походила, побродила по комнате и вернулась. А и пусть докучливая, пусть пиявка. Может, я и сама блинов хочу. Да пусть не ест, кто его заставляет-то? Вот сейчас как приготовлю горку самых вкусных блинов, пышных, в дырочку и умну за обе щеки. А сокол пусть пыжится себе и дальше. Губёшками трясёт. Подумаешь, индюком обозвала. Да индюк вообще благородная птица. Кажется. Блины ели вместе, поглядывая друг на друга. И даже пижама с мышами не смущала. Вполне себе приличная пижама, надо сказать. Я просто в какой-то момент о ней забыла, а потом и рукой махнула. Сокол вон тоже передо мной в домашних трениках ходит, и ничего. Это он в универе пижон мажористый, а дома просто симпатичный парень. Я сказала симпатичный? Не верьте. Я на такие мелочи внимания не обращаю. Показалось. Чиж, кто это тебе без конца названивает, а ты не отвечаешь? Да так, пожала плечами. Дятел один. Извини, не могу надолго телефон отключить. Вдруг мама позвонит или папа. Они у меня не любят, когда дочь в недосягаемости. Нервничают. Жаль, дятел этого не понимает. Твой парень? Нет, ты что, больше нет. А мне почему-то кажется, он так не считает. Я равнодушно вздохнула и сбросила очередной входящий звонок. Где он новые номера-то берет? Штампует их, что ли? Только за один вечер с четвертого наяривает, как заполошный. Да пусть как хочет. Он для меня пустое место. Не хочу о нем говорить. Хочешь, я отвечу. Скажу, чтобы отстал. Если не дурак, поймет, а если не поймет, встречусь, объясню расклад подробнее. Я представила себе этот разговор и со смешком покачала головой. Нет, спасибо. Как ты себе это представляешь, Сокольский? А если в университете узнают? Или друзья? Это же сразу ляжет пятном на твой статус звезды-одиночки. Не стоит. Сейчас родителям перезвоню и отключусь, а то достал уже, сил нет. Со стола убрала сама и расселась на кухне с учебниками штудировать экономику. Спать не хотелось, шестеренки в голове крутились исправно. И час занятий под разбором лекции пролетел с пользой. А за ним и второй незаметно прошел. Я как раз дописывала домашний материал на тему «Методы и инструменты экономических исследований», когда Сокольский показался на пороге кухни, практически одетый, с курткой в руке, и вдруг сказал: «Собирайся, Чиж, нам пора». «Куда?» — удивилась я, отрывая взгляд от конспекта и вскидывая голову. «Ты что?» — испугалась. «Меня выгоняешь?» «Нет», — хмуро ответил Сокол и ушел. «Как же я люблю такие мужские молчанки!» «У тебя есть 5 минут, а то опоздаем!» — крикнул из прихожей и вышел за дверь квартиры. Хлоп! А я открыла рот. «Чего? Ничего себе! И что это все означает? Может, он решил меня в снегу повалять в отместку за любимых итальяшек? Или вернуть назад маме с папой? Не подошла-с. Тогда хорошо бы вернуть и баночки. Родительницы на будущую закатку». Оделась я быстро, но Сокол соврал. Времени у нас оказалось предостаточно. Мы даже успели проехать по набережной и центру и заскочить в Макдональдс на горячий кофе. А потом? А потом был попкорн. Он оказался свежим, ароматным, теплым и очень вкусным. А вот фильм страшным. Я все время вжималась в кресло и косилась по сторонам. А в конце даже вскрикнула, когда после всех перипетий героев в ночном сумраке, проглотившем город, вновь вспыхнули алым глаза неубиваемых зомби. «А-а-а, черт бы побрал эти 3D-очки!» Уже дома, когда вернулись и улеглись спать, завозилась, подтягивая одеяло к подбородку, и призналась. «Хорошо, Сокольский, что рядом ты, а то бы я после такой жути одна всю ночь тряслась». «Зря, Чиж, на полу тебя кошмарики быстрее найдут». «Ха-ха-ха, к тебе ползет черная рука!» «Вот же дурак!» Обиделась, но ноги на всякий случай поджала и нос под одеяло спрятала. Утром проснулась рано. Сокольский еще спал, и в университет я убегала в отличном настроении. Сон после ночной прогулки оказался крепким и без кошмаров. На тарелке в кухне остались лежать 3 блинчика. И как бы мне ни хотелось за первым съесть и второй, я решила, что Сокол все же больше меня, да и не избалован, по всему, видать, домашней готовкой. Ай, да пусть лопает на здоровье, обойдусь. Ульяшка в выходные гостила у бабушки, и занятия в понедельник пропустила. По расписанию нашей группы последней парой значилась политология, но преподаватель заболел, в Маракане был выходной, и домой я вернулась неожиданно рано. Не спеша управилась на кухне, убралась, сбегала в цветочный киоск за горшком с фикусом. Мне отчаянно не хватало зелени. Прихватила по скидке цветущую герань и засела за домашку. Просидела, усердно готовясь к сессии, до позднего вечера, штудируя макро- и микроэкономику. И когда уже укладывалась спать, удивилась, что Сокол так и не вернулся. Возникла мысль даже позвонить парню. Но другая мысль, более взрослая и здравая, вовремя отрезвила. Что он маленький, передо мной отчитываться? Да кто я ему вообще такая? С тем уснула. Уже ночью я, кажется, слышала, как в замок входной двери скользнул хозяйский ключ, но открыть глаза не было никаких сил. Проснулся сокол злой, свесил ноги с кровати, взъерошил руками волосы и уставился на меня воспаленным взглядом, как будто я ему во сне две пятки отдавила. Нахмурился с утра пораньше, демонстрируя челку дельтапланериста, отвратное настроение и бесстыже красивую спортивную грудь. «Доброе утро», — на всякий случай отозвалась, пробегая мимо. «А то этот красноглазый полудемон чего доброго придушит. Вон какие ручища. Я не то что пикнуть, даже понять не успею, в чем причина». «Ты чего, Сокольский?» — спросила. «Издеваешься?» — рыкнул сокол в ответ хриплым ото сна голосом. Пришлось притормозить и удивиться. «Я?» «Ты?» «Тю, не поняла». «Да что случилось-то?» Сокол не ответил, только чертыхнулся грубо сквозь зубы, обмотался простынёю и ушел в ванную полоскаться. А я, хорошо, что была к этому моменту одета и собрана, схватила сумку, пожала плечами и рада стараться. Сбежала от беды подальше в университет. Вот и пойми этих парней. Позапрошлой ночью смеялся и пугал черной рукой, а сегодня здрасте приехали, снова бука-букой. Хорошо, что во время учебы почти не пересекаемся, а то бы я весь день об обиде думала. Зато бывший одолел. Звонить перестал, но весь день лез на глаза с разными подружками. Ну и где тут спрашивается логика? Кому и что он пытается доказать? Что он нужен всем, а значит, само собой, и мне тоже? Вот же дятел. Но хоть не приближается и то хлеб. Этот умник всегда соблюдал дистанцию. А еще наверняка дураком себя при всех выставить боится. Я ведь, если допечет, и в 30-е послать могу. Не посмотрю на его компанию. Как имидж-то подобный конфуз переживет? Ульяшке о своих воскресных приключениях рассказывать не стала. Подружка у меня натура романтичная, впечатлительная, из тех людей, которые вместе пробелы все нужное домыслят сами. И я решила лишний раз не терзать ее воображение рассказом о поездке Сокола в Гордеевск, знакомстве с мамой и ночном походе в кино. Ну пошли, пошли. Подумаешь. Я-то знаю, что просто от скуки и за компанию, но разве Ульянке объяснишь? А вот о том, что прошлым вечером самостоятельно хозяйничала в чужой квартире, похвасталась. Подружка даже взгрустнула разочарованно, оставшись без подробностей. Но вдруг удивленно открыла рот, завидев компанию Сокола в шумном университетском буфете. Я как раз откусила кусок маковой булочки, собираясь проглотить и запить сдобу горячим чаем, когда подруга дернула меня за рукав свитера. Да так сильно, что кусок булки выпал изо рта и булькнул в чашку. «Блин, Ульян, с ума сошла?» — возмутилась, поднимая на Ким глаза. «Я же могла подавиться!» «Потом, Фанька!» Ульяшка легко отмахнулась, наклоняясь ближе. Прошептала заговорщицки. «Он посмотрел на меня вот только что! Отпад!» «Кто?» Я недовольно сморщила нос, выуживая из чашки ложкой булочку. Как я уже сказала, Ульянка была девушкой очень впечатлительной. «Мальвин! Мальвин на меня, представляешь?» «И что?» Моим пессимизмом можно было раскрашивать серые будни шахтеров. «На кого он только не смотрит? В первый раз, что ли? Их тут полно таких глазастых!» «Представь себе!» — возразила подруга. «Он сделал вот так!» Ульянка старательно раззявила рот и подмигнула. «Мальвин мне улыбнулся! Когда это он на меня обращал внимание, Фань? У меня же Лёшка как цербер!» Мне это не понравилось, и я удивленно обернулась. Посмотрела за столик, за которым, развалившись на стуле, сидел Сева Мартынов по кличке Мальвин, и нахмурилась. Парень, заметив к себе интерес, улыбнулся мне и подмигнул. Сокол сидел тут же, рядом с поглощающим пиццу Лешем, и вовсю любезничал с Леркой Анисимовой. Или это Анисимова с ним любезничала, неважно. Я все еще помнила слова Наташки Крыловой. Мальвин закинул челку на бок и снова уставился на Ульянку. Она просто цвела. «Ульян, перестань!» Пришла моя очередь дернуть девушку за рукав. «Не ведись, плюнь!» «Неа! Забыла про Ольгу Грачеву? Тоже хочешь реветь в три ручья? Блин, Ким, ну что ты в Мартынове нашла? Посмотри на него, он же бабник недоделанный. Смазливая рожа, а за ней нет ничего. Мы же с тобой его каждый день с новой девчонкой видим. Уж лучше бы, ну не знаю... «Лучше бы ты в Сокольского влюбилась, чем в этого индюка!» Ульянка обиделась. «Чем лучше, Фань?» — спросила, моргнув темными глазками. «Вот объясни мне, Чижик, чем? Мальвин хоть милый, а сокол? Да он вообще в сторону таких, как мы, не смотрит. Не того полета птица. Ему грубо от футболи девчонку расплюнуть, даже Анисимову. Все равно ведь прибежит, если позовет. А ты потом мучайся чувством неполноценности всю жизнь. Ты хоть в курсе, Фанька, что он в университете долго не задержится?» «Его какой-то клуб хочет на контракт», — Лёшка сегодня утром проговорился. «Вот уж кто точно улыбаться запросто так не станет, не то что Мальвин, а ты говоришь. И характер у Сокола не мне тебе рассказывать. Зазнайка и сноб, вот». Я внезапно почувствовала укор совести из-за того, что не все рассказала подруге. О сеансе ужастика, например. Просто знала, что за нашей с Соколом прогулкой в кино ничего не стояло. Даже дружбы, не говоря о симпатии. Возможно, так не бывает, и все-таки случилось. Просто в какой-то момент образовалась вот такая странная компания. Ночь, город, двое и не самый модный кинотеатр. Почти пустой зал. Чувство вины после проигрыша итальянцев и моих победных танцев на прахе чужой надежды. А еще Ульяна, конечно, моя подруга, но не привыкла я все рассказывать, особенно если болит. Уж лучше вычеркнуть и забыть. Не было этого в моей жизни, и все тут. Чем сокол лучше, хоть убей, я ответить не могла. И даже почему о нем сказала, не знала. Не о шестом же чувстве упоминать, когда сама-то в него с трудом веришь. Если бы сказала тем, что не пытается со мной играть и заиграться, я бы польстила себе. Как будто я ему нужна, когда вокруг первая красотка Анисимова вьется. Такая даже Мальвина не по зубам. Сразу видно, кто в компании верховодит, без всяких улыбочек. Ничем. Он ничем не лучше, Ульяш, ты права. Мартынов тебе просто не нравится, так и скажи. Так я и говорю. Или ты считаешь, Чижик, что я ему не подхожу? Перестань, Ким. А может, он просто не любил никогда, Мальвин? А может, его никогда по-настоящему не любили? Вдруг он узнает меня ближе, и ему никто не будет нужен? Ульянка даже на щеках покраснела от волнения. Чижик, что ты вообще можешь о нем знать? Я посмотрела на подругу и поняла. Если сейчас смолчу, рассоримся. Хотя мы и так, скорее всего, рассоримся, потому что мнение менять я не собиралась. А мне, Оль, и не нужно знать. Я не слепая, и печать на лбу козел вижу издалека. Только одни ее видят и обходят стороной, а других она ослепляет. Как улыбка, которой ты так хочешь верить. Извини, но, кажется, твой брат уж слишком увлекся пиццей. Так бы и дала лешему по башке. Чтобы он не только ее ел, но еще и по сторонам смотрел. Когда уже после занятий сбегала с крыльца учебного корпуса, снова заметила Сокольского и Анисимову. Вдвоем стояли возле машины парня и ворковали. Точнее, красотка Анисимова ворковала, поправляя белоснежными пальчиками смыленные пряди на плечах модной шубки. А Сокол позволял девушке расточать на него флюиды. Улыбался кривенько и довольно. На секунду нахмурился, когда меня увидел, и отвернулся. «Ну, конечно!» Я с пониманием хмыкнула, отводя взгляд. «Тайна же!» И потопала себе ровным шагом мимо парочки на работу в кафе, размахивая сумкой и разглядывая птичек на ветках. А потом и побежала в припрыжку к автобусу. «Эй, меня подождите!» Часов в 6 вечера раздался звонок. В баре сидели первые посетители. Тимур привычно выговаривал Райке за опоздание. А мы с Сашкой усердно и до скрипа натирали бокалы, дружно заполняя последними дубовую барную стойку-держатель. Когда на экране моего смартфона высветился номер Сокольского. «Алло, Чиж, ты?» «Я Сокол, птичий рядовой Чижик у телефона». «Смешно», — ровным тоном отозвался парень. «Юрничаешь?» «Вообще-то работаю», — уточнила. «А что?» «До скольких, хочу знать». В голову сразу полезли странного толка мысли, будоражащие девичье воображение. «А чего это он интересуется?» «Сегодня закончу не очень поздно. Думаю, к 9 освобожусь». И снова повторила. «А что?» «Задержаться сможешь? Ты просила предупредить при случае. Предупреждаю. Задержись, Чиж, очень надо». «Тьфу ты!» Улыбка сама собой потухла. «И чего я, спрашивается, вообще ощерилась?» Но уговор есть уговор, сама предложила. Да и понимать нужно, взрослый парень, я тоже не детский сад, чтобы мне на пальцах объяснять, зачем надо. «Хорошо», — согласилась. «Только ненадолго, Сокольский, на улице холодно», — заметила парню на всякий случай, а то вдруг он из своей машины не вылезает. Морозец за окном как раз крепчал, и мерзнуть под подъездом совсем не хотелось. «Отлично, долго не понадобится», — успокоил Сокольский. «В начале 10 буду в квартире. Минут 20 накинь на прогулку, и можешь топать домой». И отключился, а я представила, как томная пылка ждет встречи с Соколом, знающая себе цену Лерочка. Небось, стоит с плойкой у зеркала, поплевывая на реснички. Красотка розетокая. Рабочий день в Маракане прошел спокойно. Посетителей было немного, и мы с Райкой даже успели посмеяться над новой порцией анекдотов, которыми, как всегда, щедро сыпал Сашка. Сегодня на бармене была черная футболка с черепом на груди. Татуировка на предплечье выгодно подчеркивала тугие мускулы. И новая стрижка с наголо бритыми висками заставляла Райку просто исходить вздохами и виснуть на моем плече, прожигая парня взглядом. «Ой, Фанька, какой же он все-таки классный, Сашка! Так бы и съела! 3-й год вместе работаем, а я, считай, ничего о нем не знаю. Только один раз поцеловались по пьянке, а потом он сделал вид, что ничего не помнит. Не знаешь, почему?» Почему Сашка отморозился, я, конечно, точно не знала, но догадаться могла. Райка была девушка симпатичная, с округлыми формами, которые ни от кого не прятала, но обидчивая и жуткая собственница. Дай ей парень малейшую надежду на продолжение поцелуя, тут бы и закончились его спокойные дни в баре и холостяцкая жизнь. Так что Санчеса, как бармена называли его друзья, я понять могла. Но девушке посочувствовала. Женская солидарность, знаете ли, это сила. Повздыхала заодно с Райкой, попускала на Сашку слюнки и, сдав Тимуру свою кассу, без 9:05 потопала с копеечной зарплатой домой. Морозец на улице не только окреп, он вздумал кусаться. Я пропыхтела паровозом мимо остановки, спрятав нос в шарф, с опаской оглядываясь по сторонам, пропыхтела мимо еще одной, прежде чем, наконец, села в автобус. Доехав до переулка Федосеева, сошла и заскочила в супермаркет. На 3 копейки, что лежали в кошельке, не очень-то разгуляешься. И, походив, побродив между торговыми прилавками, решила прикупить к позднему ужину пачку пельменей и шоколадку. Ха, ну а что еще надо человеку для счастья-то? А прикупив, направилась к дому Сокольского. Села, выдохнув облачко пара, на скамейку у детской площадки. Прижала покупки к груди и стала ждать. Машина Сокола стояла у подъезда. В комнате было темно, но в окне кухни горел мягкий боковой свет. На силу воображения я никогда не жаловалась. И тут же живо себе представила кухонный гарнитур, чашку, фикус на подоконнике, горячий чай с молоком и тихо бубнящий спортивными новостями телевизор, развлекающий своих жильцов из комнаты. Минута, 2, 10. Я посмотрела на часы. Уже прошло на 10 минут больше отведенного мне времени. Парень не перезвонил, и я с чистой совестью потопала к подъезду. Холодно же сидеть на лавочке. Проскочив мимо Мюллера, что торчало в окне, как постовое Биг Бена, юркнула к лифту и поднялась на нужный этаж. Подойдя к знакомой квартире, потопталась на коврике и приложила ухо к двери. Как опытный врач, стетоскопом поискала лучшую слышимость. За дверью было тихо, и я не на шутку испугалась. Заснули они там, что ли? Если так, то мне не позавидуешь. Мысль о ночлеге на улице вмиг прогнала смущение и страх, и я позвонила. Мы так не договаривались. Никто не ответил. Точно уснули. И я уверенно нажала на кнопку звонка еще раз. Что я им тут, индюк на морозе жир сгонять? Да я сейчас вообще как возьму и сама открою. Своими ключами. А лучше ногой. Но дверь открыл Сокольский, взъерошенный и злой. «Ну что, успели?» — шепотом спросила, прижимая сумку с пельменями к груди, постукивая зябшими в сапогах пятками друг от друга. «Уже 30 минут прошло». «Успели!» — огрызнулся взлохмаченный Сокол. «Вот и хорошо». Я занесла ногу над порогом. «Успели бы, твою мать, если бы ты не пришла!» «Чего? Это что же, прозвучал намек типа топать гулять дальше?» «В смысле?» «Что-то я в последнее время совсем несообразительная стала». Особенно в разговоре с важными птицами. «Тебе что, пары секунд не хватило, что ли?» — спросила участливо, поправляя сползшую на глаза шапку. «Времени же было вагон!» «Я тебе что, Чиж, машина, чтобы в 7 секунд разогнаться?» — возмутился Сокол. Говорили мы с ним шепотом. «Мне настроиться нужно, ясно?» Вот это признание, даже смешно стало. «Ой, не смеши!» Я заулыбалась от уха до уха. Захихикала, глядя на хмурого парня. Отстукивая зубами чечетку от холода. «Тоже мне пианист. Еще скажи, нотную партию разучить. А может, ты этот, как его, виолончелист? И забыл струны канифолью смазать? Чему там настраиваться-то, Сокольский? У тебя же все на одно лицо. Чпок-чпок и готово. Ай!» Меня тут же схватили за капюшон и вздернули. Неласково. «Ну все, доигралась, Фанька. Сейчас убьет. А если не убьет, так выгонит к чертям собачьим. И куда я пойду на ночь глядя?» «Ой, Артём, извини, там просто холодно, я замерзла. Проконючила. Даже шапку поправлять не стала, чтобы сползла на глаза. «Ты что, раньше не мог со своей Анисимовой встретиться? Так нечестно!» «Чпок-чпок!» Сокол притянул меня ближе. Встряхнул слегка, сдернув шапку на затылок. «Я тебе что, Чиж, штопор для винных бутылок? Совсем страх потеряла!» «Так ты же сам сказал!» Промямлила. «Ты тоже сказала! Соображай, помнишь?» «Соображай, Чиж, когда надо! Нам с тобой еще жить вместе!» «Не вместе, а у тебя», — нагло возразила, встречаясь взглядом с серыми глазами. «Видишь, я запомнила». «Что там?» — неожиданно задал вопрос Сокольский, показывая подбородком на сумку, но я поняла. «Пельмени. Если честно, первый сорт». Сокол скривил губы, а я возмутилась. Развела руками, чуть не обронив пакет. «Ну извини, на выше не хватило. Я же большую пачку покупала для крокодила». «И вообще, я тебе что, йог в 10 вечера готовить? Лопай молча и спасибо скажи!» И надула губы, чтобы знал, что я свое время тоже весьма ценю и уважаю. «Чиж!» «Ой, дурище!» Тут же втянула голову в плечи и зажмурилась, чувствуя, что пережала. «Сейчас точно спустит с лестницы, как вшивого кота, которого добрые люди приютили, а он, наглая морда, всю сметану сожрал, еще и угол пометил». Не спустил. Распахнул дверь шире и втащил за капюшон в квартиру. Шепнул в ухо, прижав к себе. «Брысь на кухню, и чтобы тихо мне сидела, как мышь, дай 2 минуты». Я никогда не была жадиной и 2 минуты дала. Дала бы и больше, тихонько прокравшись на кухню, раздевшись и поставив кастрюльку на огонь, но больше не потребовалось. Только услышала удивленный девчоночий писк из прихожей, а следом за ним и рык сокола. Короткий и равнодушный. Вот же чурбан, даже как-то обидно стало за Анисимову. «Что же ты за парень такой сокольский, что свою девушку до дома не проводил?» Не сдержала замечания, когда сокол, захлопнув за гостьей дверь, вошел на кухню. «Тоже мне джентльмен. Уж лучше бы я еще погуляла, чем так. Как она теперь до дома-то доберется одна ночью?» Расселся на стуле, расставив ноги. Взглянул на меня остро, разжал нехотя твердо сжатый рот. «Во-первых, Лера на машине. Доедет не в первый раз. Во-вторых, Пыжик, я не джентльмен. Что за странные мысли в твоей голове? В-третьих, она не моя девушка. Иногда спим, иногда нет, не больше». «Иногда чего? Ого!» Не смогла сдержать удивление, открыв рот. «Вот это признание». «Я и не знала, что у вас так серьезно». «Чиш, не пари чушь», — вспылил сокол. «Какое нахрен серьезно? Ты о чем? Бредни романтических перечитала». «Но как же? Ты ведь ей улыбался, я сама видела». «И что такого?» — удивился парень. «Как, так?» Чуть прикрыв глаза, скривил улыбку. «Ну да». Я растерянно высыпала пельмени в кипящую воду. «Это я показывал, что внимательно слушаю и заинтересован. На этом все». «То есть оно тебе что, даже не нравится?» «Почему?» Сокол встал, взял ложку и запустил в кастрюлю, помешивая. «Нравится?» — признался. «А...» «Пельмени мне тоже нравятся, особенно с голодухи», — заметил с ухмылкой. «Но люблю я мясо на костре. Улавливаешь разницу, Чиш? Ел бы его и ел каждый день всю жизнь. Только так не бывает, вот и приходится довольствоваться первым сортом». «А-а-а!» — с пониманием вздохнула. «То-то же. Давай уже есть твои пельмени, что ли. А то заморишь меня голодом». Морить сокола голодом не входило в мои планы, и я щедро поделилась с ним шоколадкой. Когда вкусно поели, рассмеялась, заметив на шее парня яркую цепочку засосов. «Ой, ну вы даете!» — не подумав, ткнула пальцем. «Что это у тебя?» «Не знаю, Сокольский, как насчет разницы?» «Но вот для Анисимовой ты, похоже, как то мясо на костре. Очень вкусный». «Хорошо, что я вовремя домой пришла. Не то бы быть тебе заживо слопанным». Но, судя по горящему взгляду сокола, перспектива быть обглоданным Анисимовой не показалась ему такой уж непривлекательной. «Знаешь, у меня когда-то с бывшим тоже вот так получилось», — призналась. «Ох, ругалась же мама, когда увидела. Думала, ремень в руки возьмет, чуть не отшлепала. Заставила неделю дома в шарфе ходить и кашлять при папе для конспирации, чтобы ничего не заметил. Мы же с бывшим соседи живем дверь в дверь. Запросто оба и получить могли. Слушай, Артем», — спохватилась. «А твоя мама где? Такое впечатление, что ты давно живешь один». «Так и есть», — сухо ответил парень. «Неужели умерла?» — испугалась догадки, глядя в серые острые глаза сокола. «Не знаю». «То есть?» Я даже рот раскрыла от удивления, услышав ответ. «Как это не знаешь? Вообще ничего не знаешь о маме? Как вообще такое может быть?» «Да, давай не будем, Чиш». «Подожди, как это не будем?» Я поднялась с места и застыла, разволновавшись. Задышала с трудом от духоты. «Ты серьезно, Сокольский? Но ведь так нельзя. Надо обязательно узнать, что с ней. А вдруг она жива, и ты...» Но сокол уже дернул меня за руку, усаживая на стул. Сказал сердито, отпустив запястье. «Сядь, Чиш, и успокойся». Посмотрел хмуро, словно раздумывая, признаться или нет. «Жива она. Просто я о ней знать не хочу, вот и все. Теперь понятно?» «А...» «Потому что нет». «Но...» 15 лет назад сбежала от отца на юг по большой любви. Надеюсь, сейчас счастлива». «А как же...» «Я был непослушным ребенком, а муж на тот момент недостаточно известен и богат». «А где...» «Возвращалась 2 годами позже, но прощения не просила. И давай на этом считать твой вопрос закрытым». «Точка». «Ну ладно, если ты так считаешь». Мне ничего не оставалось, кроме как растерянно пожать плечами и согласиться. Я как-то разом сникла и загрустила, сообразив, что своим любопытством невольно затронула больное место Артема. От неловкости заозиралась по сторонам. Вздохнула тяжко. «Посуду помыть, что ли?» А то как-то уж очень совестно сидеть под прямым взглядом сокола. Мало того, что свидание парню испортило, так еще и на старую мозоль каблуком наступило. «Чего ерзаешь, Чиж?» — хмуро спросил Сокольский, когда я встала и заглянула в пустую кастрюльку на плите, где одиноко лежал один пельмень. «Не наелась?» «Почему?» — обернулась, удивившись. Перебросила косу на плечо. «Наелась». «А вот я нет». И глазюками под темными бровями. Клип-клип. Мышцами под тонкой футболкой заиграл на нерве. Красавчик, конечно, чего уж там. Руки красивые, мужские. Губы тоже. И не хотела, засмотрелась. Бедная Анисимова. Понятно, почему в прихожей протестующе пищала. Такую девушку прокатить со свиданием не каждый сможет. И снова не сразу поняла, о чем он. А сообразив, смутившись, виновато развела руками. «Ну, извини, Сокольский. Я же не специально, ты сам сказал. Если хочешь, я завтра вообще ночевать не приду. Поищу что-нибудь на ночь. Может, Ульянка к себе пустит. Правда, там Лёшка, сам знаешь». И посмотрела на засосы. Сокольский медленно оттер шею рукой. «Вот хоть убей, не могу чувствовать себя виноватой. Сразу хочется сделать для обиженного человека что-нибудь хорошее». Но мысль не успела сформироваться. Звонки вызова на наших телефонах раздались практически одновременно. Мы, не сговариваясь, нажали сброс. «Бывший?» «Анисимова». «И оба». «Угу». Звонки повторились, мы снова сбросили. И уставились друг на друга. Эх, сказать бы сейчас что-то шибко умное. Но на ум пришло только... «Вот бы сейчас мороженого». Странная мысль, согласна. Зачем только брякнула? «Мороженого?» Сокол не на шутку удивился. «На улице -10, Чиж, ты серьезно?» Я пожала плечами. «А почему бы и нет?» «Не знаю, захотелось вдруг», — призналась. «Знаешь, я ужасно люблю есть мороженое и смотреть старое кино. Сегодня по второму каналу как раз в программе «Сеанс ретрофильмов» будут показывать «Мистер Питкин в тылу врага». Было бы здорово посмотреть». «Мистер кто?» — переспросил Сокол. Я изумилась от догадки и тут же растянула улыбку, вспомнив любимый папин фильм. «Сокольский!» — прыснула смехом. «Ты что, не смотрел знаменитого мистера Питкина? Никогда?» Парень неопределенно повел плечами. «Нет. А что, должен?» «Конечно! Ты что, там же от смеха на пол ляжешь? Обожаю старые комедии. Слушай!» Чуть ли не затанцевала на месте. Еле сдержалась, чтобы не сложить в умоляющем жесте руки на груди. «А давай вместе посмотрим. Можно? У тебя такая плазма здоровенная. Никогда на такой не смотрела черно-белые фильмы. А, Артём, пожалуйста!» Ну вот, встал, молча развернулся и ушел. Хорошо, хоть кухонной дверью не хлопнул. Вот всегда ты так, Фанька. Сначала ляпнешь, не подумав, какую-нибудь ерунду, а потом жалеешь. И зачем только сказала? Я вздохнула и посмотрела на кастрюльку с пельменем. Теперь Сокольский на меня точно обиделся. Сгребла посуду со стола в мойку и включила воду. Заскребла, заплюхала грустно пенной мочалкой, наводя чистоту. Снова вдруг подумалась о сумках. Но ведь если бы он хотел меня выгнать, уже бы выгнал, разве нет? Да и уйти он мог вместе с Анисимовой, раз уж на то пошло. Ночь впереди темная, длинная. Для продолжения игры с засосами самое то. Словно в ответ на мои мысли, Сокол нарисовался на пороге кухни в куртке и ботинках. Сгреб со стола телефон, застегнул молнию, сунул руку с ключами от машины в карман. Я почему-то застыла, оглянувшись. «Говори, Чиж, какое любишь?» «Чего?» «Мороженое, говорю, какое любишь?» И список сразу напиши, что еще купить. Не люблю в должниках ходить. Про молоко я помню. Я так и заморгала. Глупо, конечно, но это же Сокольский, сами понимаете. Видимо, я бы так еще долго стояла, глядя на парня и впустую спуская воду в слив, если бы он не рыкнул устало. Чиж, не тяни. Фисташковая с шоколадной крошкой. А ты правда, что ли? Правда. Что еще с тобой делать? А... Диктуй дальше. Мясо? — спросила. — Ты сказал, любишь. На костре не обещаю, но могу попробовать в духовке с картошкой. Хочешь? Не ответил. Ушел. Ну и характер. Сам же просил, диктуй. А когда вернулся, если честно, я уже заждалась. Даже в окно поглядывала несколько раз. Прорычал недовольно, выкладывая продукты на стол. — Пыжик, издеваешься? Я за твоим мороженым полгорода объездил, если не весь город. На силу нашел. Пришлось в который раз виновато промямлить. — Так это... Купил бы любое, и все. А потом мы смотрели мистера Питкина и дружно ржали. Точнее, я хрюкала от удовольствия, лопая вкуснющее мороженое, снова забравшись ногами на хозяйскую кровать. А Сокол смеялся, валяясь рядом. И кажется, когда ночью засыпали, он на меня уже ни капли не обижался. А вот когда проснулся, а точнее проснулись, «Офигеть, вот это сон!» Я отбросила одеяло к ногам и села на своем спальном матрасе. Протерла кулаками глаза, оглянувшись в сторону кровати. «Чтобы Чижик оказалась на такое способна? Чтобы я, чтобы он, чтобы мы вот так вот?» Насупив брови, уставилась на подлого ловеласа Сокольского. Тот, лежа в кровати и закинув руки за голову, тоже сердито сверкал глазами в мою сторону. «Вот же сокол, подлая птица! Такое вытворять с Чижиком! Да кто ему разрешал вообще?» Возмутилась, пыхтя сопелками. Встала, кутаясь в одеяло и не думая приглаживать свои встрепанные густые копной волосы. «Да я даже бывшему себе сниться не разрешаю. Никогда. А этот и как только пролез. И главное, хочу, — говорит паразит, — ты моя. А я тоже хороша, ромашка безотказная. Разлеглась звездой и глазками моргаю, пока мне перышки ощипывают. Любит, не любит. Ну, дуреха, никому не поверю ни за что. И не полюблю, даже во сне». Снова зло зыркнуло на парня и утопало в ванную, хлопнув дверью. Но уже через минуту выглянула в коридор. Быт — штука странно отрезвляющая, особенно быт бедной студентки. Ко сну, знаете ли, не имеет никакого отношения. «Сокольский, можно я твой шампунь возьму? У меня закончился». «Нет», — рык-рык. «А ему интересно, за что на меня злиться?» «Жлоб!» «Я все слышал». «А я все равно возьму». Уже упрямо себе под нос, выдавливая на ладонь лужицу из дорогого тюбика и намыривая голову. «Все равно 4 штуки пропадают. Как мы блины лупать, так он первый. А как шампунь?» — проворчала. «Так не дам! Жадина! Вот возьму я тучу жадничать. Смыли все нафиг. Будет потом моими пупсами бюджетными голову мыть». Чай пили вместе, но молча. Одевались честно, по очереди. А после разбежались. Уже на остановке заметила, как шустро вывернула на проспект серебристая «Тойота» «Сокола» и умчалась вдаль. «Подумаешь, какие важные птицы мимо летают. Не подступиться». «Ну ничего, чижики тоже с крыльями. Птицы не гордые, конечно, зато они и в автобусе прекрасно себя чувствуют». «Девушка, чего встали? Не видите, я с чемоданом? Не загораживайте проход! Сумку отдайте! Ой, вы мне ногу отдавили! Мужчина, как вам не стыдно? Здесь женщина с ребенком, уступите место!» «Побойтесь Бога, уважаемая! У вашего ребенка уже усы растут и борода!» «Вот нахал! Это мы к Новому году роль Бармалея готовим, плохо умылись!» «Митька, ну получишь от отца вечером по заднице!» «Мам, фломастер не отмывается!» «Извините, вы на следующий выходите? А вы? Давайте местами меняться, мне выходить». «Да я бы с радостью, но здесь не повернуться». «На диету сесть не пробовали, милочка? Такие буфера только чартерным рейсом и перемещать». «Уж кто бы говорил, на себя посмотри». «Фух, остановка. Свобода чижикам». Выдернув сумку, побежала к универу. 2 дня я Сокола почти не видела. Днем после учебы забегала домой и возвращалась из Мараканы к 9 вечера. К 10 засыпала, а он и того позже. Судя по развешанным на сушилке в ванной спортивным вещам и почищенным с голодухи кастрюлькам, пропадал на тренировках. А может, гулял с Анисимовой или не только гулял. Во всяком случае, в пятницу, когда Сокол к 23 так и не приехал, я решила не огорчаться, а взять и хоть раз порадоваться по-человечески своему одиночеству. Ну и что, что у меня нет личной жизни, в отличие от некоторых, зато я сегодня зачетно отлично сдала. Спать не хотелось, и, надев пижаму, запрыгала по комнате, танцуя под музыку в телефоне. Подумалась вдруг о Соколе. Пятница — день ночных свиданий и горизонтальных подвигов. Точно не придет ночевать. Ура! А напрыгавшись, включила плазму, нашла любимый сериал и побежала на кухню за баночкой джинтоника, пакетом сухариков и соленых креветок. «Ничего, с Сокольского не убудет, а мне тоже нужно расслабиться. Завтра валяйся, спи не хочу. Пусть лучше котлеты с толчонкой лопает, они полезнее». Только пришлепала с подносом в комнату и расселась в кровати, как падишах, уставившись в огромный телевизор и сложив ноги по-турецки, хлебнула джинтоника, закинула в рот сухарики и сунула следом за хвост пару креветок, как тут же знакомым рингтоном затренькал телефон. «Но кто там еще такой поздний-то?» «Алло?» — спросила в трубку, хрустя вкусняшками. Оказалось, Сокольский. «Чиж, привет. Ты дома или до сих пор в Маракане?» — спросила непонятно к чему. «Дома, конечно», — удивилась вопросу. «А кто?» «Грызь-грызь. Я в клубе с друзьями. Скорее всего, пробуду здесь до утра». За кадром красочно раздался смех друзей, разноголосые женские смешки. И самый звонкий смех — Лерочки Анисимовой. «Понятненько». Настроение сразу ухнуло вниз. «Ну и зачем надо было отчитываться-то?» До меня вдруг дошло. «Слушай, Сокольский, Напряглась, заглотив креветки, спрятала сухарики за щеку. «Ты же не хочешь сказать, что сейчас намекаешь мне уйти? Вообще-то ночь на дворе, если ты не заметил». Даже испугалась такой перспективе. «И холодно». «Не говори ерунду, Чиж, живи». «Просто я подумала... Постой, а зачем тогда звонишь?» Сокол промолчал, и я пожала плечами. «Ладно, не хочет отвечать, не надо. В конце концов, он тут всему хозяин. Может и поволноваться за свое имущество». «Тогда окей, развлекайся там, а я тут барабашек по караулю, договорились?» Улыбнулась. «И мороженое доем. Прикинь, Сокольский, как тебе со мной повезло?» «Да уж, обзавидуешься», — выдохнул парень. «Ну и чего голос такой нерадостный? Вон как друзьям рядом весело. А ты что там делаешь, Чиж?» — подозрительно спросил, прислушиваясь. «Я-то... так это...» Подобралась в постели, прижимая баночку с джинтоником к груди. «Экономику учу. Понимаешь, задание тьма...» «А что это у тебя за звуки странные на заднем плане? Не моя плазма шумит». В сериале герой как раз преодолевал водопад, спасаясь от плохих ребят с пушками. «Нет, ты что?» Вскочила и запрыгала на одной ноге в сторону пульта. «Чёрт! Чуть не рассыпала на ковер креветки. Да что ж такое-то?» «Это соседи. Совсем обнаглели в полночь шуметь». Из-за щеки не вовремя выскочили сухарики и скользнули на язык. «Сейчас в сено повстучу». «А чего у тебя речь такая несвязная?» «Пыжик, ты там случайно не мои креветки лопаешь, мелочь?» «Ого, знакомый рык». «Ням-ням, нет». Протолкнула в рот чужую вкусняшку и быстренько отключилась. Вот же Кашпировский, блин, и как догадался. Но плазму сделать потише так и не успела, когда в дверь позвонили. По-ночному осторожно. «Трень-трень». Уставилась в сторону прихожей. «Кого же там черти принесли?»